Глава третья. Кайя. Сейчас. Тогда дедушке было уже почти 80, но он был собранным, смелым, мудрым, еще и метким стрелком в придачу. К нему шли за советом, его уважали. Кайя чувствовала себя в абсолютной безопасности рядом с ним. Теперь пришел ее черед о нем позаботиться. В доме пахло болезнью. Тонкий запах трав забивал ноздри. Ни Кайя, ни дедушка не верили в силу трав, зеленой жизни, как называла их Марфа. Но болезнь заставляла надеяться даже на самые слабые средства. Дедушка опять не проветрил комнату, и воздух был затхлым. Соседи уже легли спать, и никто не позаботился о том, чтобы зайти к нему и дождаться возвращения Кайи. Она со свистом выдохнула сквозь стиснутые зубы и вспомнила слова Марфы о благодарности. Их следовало хорошенько запомнить, и не только в отношении старухи. В комнате царил полумрак, но Кайя, прожившая здесь последние 5 лет, сориентировалась бы и с закрытыми глазами. Стол, стул, кровать, полки с книгами и посудой, дверь в другую комнату, пучки душистых трав, грибы и кусочки яблок, нанизанные на нитки под потолком. В полутьме Кайя не сразу различила, что дедушка не один. Рядом с кроватью съежился на полу, прижавшись щекой к съехавшей подушке, Артем. Видимо, он говорил с дедушкой, пока тот не уснул, а потом и сам задремал. Когда-то они с Артемом росли вместе, далеко от зеленого, в общине, которую пришлось покинуть. Кайя считала, что с тех пор Артем стал еще нелепее. Когда-то самый маленький, теперь он резко вытянулся, обогнав Каю почти на пол головы. Длинные руки и ноги, торчащие из-под темных волос, уши, имеющие обыкновение наливаться краской, чуть что. Бледная кожа, неровный пушок на подбородке. Пожалуй, красивыми в нем были только глаза. Карие, теплые, с ярким огоньком в глубине, выдающим какой-то изъян, отличающий Артема от других. Длинные ресницы, совсем не мужские, темные, с изогнутыми кончиками, были предметом насмешек ровесников, в том числе и самой Каи, и его неустанного стыда. Кайя и сама не считалась красавицей. Жесткие рыжие волосы и серые глаза, да еще веснушки, обсыпавшие ее щеки и руки летом и гнездившиеся в уголках глаз круглый год, не были в чести у молодежи зеленого. Больше всего поклонников было у девушек со светлыми волосами, голубыми глазами и нежными руками. Но в последнее время Кайя все чаще обнаруживала, что привлекает взгляды по большей части юноши и стражи. Она подозревала, что многие из них ценили умение добывать еду, справляться с нечистью и владеть оружием куда больше гладкой кожи или розовых губ. А значит, уже через год-два она могла бы выбирать из нескольких поклонников, если бы ее это интересовало. Артем спал тихо, по-детски приоткрыв рот, подложив руку под голову. Дедушка, наоборот, спал шумно, время от времени всхрапывая, и Кайя различила хрипы в его дыхании. Осторожно сняв рюкзак, она прислонила его к стене и потрясла Артема за плечо. «Эй, чего разлегся? Вставай!» Артем вздрогнул, открыл глаза, судорожно дернулся, но при виде Кайи с облегчением выдохнул. «Привет, Кайя!» — прошептал он в ответ, все еще пытаясь перевести дух. «Как дела?» «Что еще за дела?» — прошипела она, раздражаясь. «Что ты тут вообще забыл? Дедушка болеет, ему нужен отдых. И если уж ты вздумал прийти сюда, мог бы хоть окно открыть. Тут умереть можно от духоты». Она осеклась. Одно только слово «умереть», произнесенное у дедушкиной постели, вызвало внутри ощутимую вспышку самой настоящей боли. «Прости, пожалуйста, Кайя. Я проветривал, честно. Просто это было до того, как я уснул. Анатолий Евгеньевич попросил закрыть. Ему стало холодно». «Ну-ну». Кайя демонстративно отвернулась. «Конечно». У нее за спиной раздалось обиженное сопение, а потом Артем предпринял еще попытку. «Я принес ему новую книгу. Удалось достать на вылазке. Вот, это Кафка. Так зовут автора. Красивая картинка, правда? Я и сам пролистал. Очень интересная, кажется. Вначале главный герой превращается в жука. По-моему, смешно. Я только не понял, как такое могло произойти. Вряд ли мутации, да?» Артем тихо рассмеялся. Кая не поняла, что именно его рассмешило, но спрашивать не собиралась. Хотел узнать у Анатолия Евгеньевича, но забыл. «Кстати, я захватил для тебя бумагу, сколько успел, но она, кажется...» «Ты еще здесь?» Кая продолжала стоять спиной к Артему, чувствуя, как пылают от злости щеки и не желая, чтобы он это видел. «Извини». У нее за спиной раздалось шуршание бумаги. «Прости, я ухожу». «Вот. Положу бумагу прямо тут, у кровати. Хорошо?» «На вылазке». Фыркнула Кая, надеясь, что Артем успеет услышать. «Можно подумать, на настоящей вылазке ты бы продержался хоть 5 минут. Тоже мне вылазка». Она обернулась. Артема в комнате не было. «Зачем ты так, милая?» Тихий дедушкин голос заставил ее подпрыгнуть от неожиданности. «И давно ты не спишь?» Она подтянула к себе рюкзак, закусив губу и не глядя дедушке в лицо. «Давненько». Его голос напоминал шуршание осенних листьев. Тихий, нежный, угасающий. Кая вспомнила, как он читал ей перед сном, изображая голоса героев на все лады. То громко рыча, то тоненько пища, и ей захотелось плакать. «Ты учил меня, что подслушивать нехорошо». «Что сказать?» «Надеюсь, ты запомнила не только это». Дедушка усмехнулся. «Помоги мне сесть, пожалуйста». «Разберу рюкзак и помогу». «Рюкзак подождет». Кая покорно отставила рюкзак в сторону и подошла к кровати. Дедушка был пугающе легким. Он показался ей гораздо легче, чем в прошлый раз, или это она становилась сильнее. Она помогла дедушке сесть прямо, расправила одеяло у него на груди, укутала ноги, открыла окно. «Так лучше?» «Спасибо, Кая. Принеси воды, ладно?» Канистра с водой была почти пустой, и Кая с тоской подумала о том, что визита к Владу не избежать, причем в самом скором времени. Дедушка пил долго, с жадностью, и вода струйками стекала по бороде. «Не может так пить умирающий», — подумала Кая, принимая стакан у него из рук. «Так чем провинился Тёма?» — спросил дедушка, когда она вернулась к рюкзаку. «Ничем. Просто он меня раздражает». «Напрасно. Мальчик здорово развлекает меня, когда тебя нет рядом. Знаешь, он действительно любит книги. Разве не удивительно? Кстати, ты не думала, что кое-что в них может оказаться полезным с практической точки зрения?» «Артем рассказал мне, что в одном труде о фольклоре вычитал, что, чтобы остановить Навку, нужно насыпать маковых зернышек у нее на пути. Навка начнет их собирать и отвлечется». Дедушка хихикнул. «Но он читает не только ради того, чтобы познавать или искать полезное. В нашем суровом мире я бы назвал это даром». «Если бы он умел хоть что-то, кроме чтения, это было бы более полезным даром, дедушка. А семечки Навку не остановит. Ее остановит выстрел в лоб». «История нас рассудит». Дедушка сдавленно охнул. «То-то посмеялись бы мои знакомые гуманитарии. Профессия филолога-фольклориста в кои-то веки могла бы стать востребованной с нынешним-то уровнем суеверий. И все же тебе стоило бы быть добрее к этому мальчику. У него, как и у тебя, никого не осталось». «Это неправда», — сказала Кая севшим голосом. «У меня не никого не осталось. У меня есть ты». «Кая, Кая». Голос дедушки и без того очень добрый сейчас звучал мягче обычного. «Мы оба понимаем, что это ненадолго. Лучше признать это сейчас и решить, что ты будешь делать, когда это случится. Не городи ерунды». Кая достала из кармана ножик и перерезала завязки. «Видишь, что я из-за тебя сделала? Если продолжишь в том же духе, решу, что у тебя горячка, и позову лекаря». «Доктора, Кая, а не лекаря. А доктор не придет, потому что мы по уши в долгах». Дедушка расхохотался, как будто это было не весть какой шуткой, и его смех перешел в хриплый, лающий кашель. «И это временно». Кая принялась выкладывать из рюкзака добычу. «Смотри, какие зайцы!» «Я дала одного Ирине, но смотри, сколько осталось. Вот еще один. И главное...» Она нарочито, неторопливо покопалась в сумке, прежде чем с триумфом извлечь из рюкзака банки с консервами. Дедушка ахнул, и Кая довольно улыбнулась. «Кая, Кая, я рад. хотя мне и не нравится, что ты ходишь одна. Понимаю, удержать тебя не получится. Да и не нужно. Наверное, это к лучшему. К лучшему, что ты так рано начала ходить одна. Ты дитя этого мира. Знаешь и чтишь его законы, и за это он к тебе добр. Ты не пропадешь без меня. Дедушка. Ну, прости, прости, милая. Дедушка виновато улыбнулся. Больше не буду. Сваришь суп? Да. Когда пойдешь к Владу? Тебе не надо об этом беспокоиться, дедушка. Пробормотала Кая, отводя глаза в сторону. Я разберусь. Не волнуйся. Вот, возьми книжку, которую этот чтец принес. Я поставлю вариться на заднем дворе. Все уже спят, а с вышки костер не будет видно. Дедушка одобрительно кивнул. Разумно. Кстати, Кая, откуда консервы? Пока я еще был достаточно молод и силен, чтобы ходить снаружи, они не росли на деревьях и не валялись на дороге. С тех пор что-то изменилось? Кая опустила голову с досадой, чувствуя, что краснеет. Нет, не так. Там, где я их взяла, они были не нужны. Нам нужнее. Дедушка вздохнул. Этот неловкий момент, когда я даже не знаю, хвалить тебя или ругать, все так перепуталось. Старая добрая мораль перестала работать, как раньше. «Раньше всегда было понятно, что хорошо, а что плохо?» — спросила Кая с невинным видом, и дедушка рассмеялся. «Ловко. Да, ты права, конечно. Не всегда. Но спорных ситуаций случалось меньше. От решений редко зависела жизнь. Знаешь, однажды я работал на большом предприятии. Я рассказывал тебе про эксперимент, нет? Так вот. Дедушка». Кая постаралась смягчить грубость нежностью тона, но у нее это не очень хорошо получилось. «Мне надо идти. Суп будет вариться долго, а я хочу, чтобы ты поел перед сном». «Конечно, конечно». Дедушка кивнул, но Кая поняла, что задела его, и мысленно отвесила себе пинка. Во дворе она быстро развела небольшой костер на старом кострище, укрепила над ним маленькую треногу и наполнила котелок остатками воды из канистры. Дожидаясь, пока вода закипит, она развернула сверток, данный Марфой. В нем действительно была морковь, целых 3 толстых, кривых морковки с налипшей грязью. Еще в свертке обнаружилась увесистая белая луковица и пучок укропа. Укроп был желтоватым и повядшим, но все же оставался укропом. И Кая поднесла его к лицу, вдохнула пряный запах. «Ты уже была у Влада». Сверток выпал из рук, морковь покатилась по земле. «Извини». Артем наклонился и собрал морковь, стараясь не смотреть на Каю. «Ты совсем псих? Зачем так подкрадываться?» «Извини». Артем и вправду выглядел виноватым, но ее это не смягчило. «Могу я присесть?» Кая уже хотела ответить что-то резкое, но, вспомнив разговор с дедушкой, а также то, что Артем застал ее за полулегальным приготовлением супа, буркнула. «Садись. Только не рассчитывай на еду, она для деда». Артем радостно плюхнулся рядом прямо на землю, подвернул под себя ногу. «Конечно, конечно, я и не подумал бы просить». Они молчали, глядя на закипающую воду. Достав нож, Кая быстро почистила одну из морковок и луковицу и покромсала их в котелок крупными неровными кусками. Вслед за ними отправились содержимое консервных банок. Артем молчал, поэтому Кая успела забыть о его присутствии и вздрогнула, когда он подал голос. «Укроп лучше положить попозже. Я читал, что...» «Тебе надо поменьше читать, а то мозги скиснут». Беззлобно отозвалась Кая и демонстративно бросила в котелок веточку укропа. Остальные, впрочем, оставила в узелке. «Слушай, я не про укроп поболтать пришел». «Это хорошо». «А про твоего дедушку?» «Что именно про него?» Кая пристально смотрела на воду в котелке. Кусочки овощей кружились в ней в медленном танце. «Кая, ты знаешь, что он плох?» Артем говорил быстро, как человек, долго собиравшийся с духом перед разговором, и его лицо казалось совсем незнакомым от сполохов пламени. «Ты молодец, что пытаешься сделать все, что можно, но, скорее всего, ничего не выйдет». «Он это понимает, он к этому готов, но тревожится за тебя. Его бумаги...» «Да как ты смеешь?» Ледяная злость, зазвучавшая в голосе, испугала ее саму. говорить мне о том, о чем он думает или чего хочет. Я сама отлично знаю, чего он хочет и о чем думает. Это мой дедушка, а не твой. И сколько бы ты ни таскался к нему все это время со своими дурацкими книжками... Кая, пожалуйста. Несмотря на то, что ярость застилала глаза, она заметила, как Артем судорожно обхватил запястье левой руки правой, так сильно, что пальцы побелели. Я не хочу с тобой ссориться. Мне тоже тяжело. Да, он не мой дедушка, но я его люблю, ты это знаешь. Он просил меня. Ты знаешь, это не дает ему покоя. Те бумаги, он не смог ничего сделать с ними в свое время, но он хотел, чтобы ты... Я тоже не собираюсь с тобой ссориться, перебила его Кая, мешая содержимое котелка палочкой. Кто ты мне ссориться с тобой? Артем некоторое время молча смотрел на костер, как будто смысл ее слов не вполне до него доходил, а потом рывком поднялся с земли. Хорошо, прости, не стоило мне лезть с этим сейчас. Но мы еще поговорим об этом. Нам придется. Проводив его взглядом до угла, Кая уставилась на воду в котелке и слабо потрескивающие угольки и долго сидела очень прямо, сощурившись. Немного дольше, чем нужно было, чтобы сварился суп.